8 октября 2016 года вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль императрицы Марии. Людмила Улицкая, «Медея и ее дети». Фрагменты романа читает народная артистка России Алина Покровская. Часть вторая. Медея прицепила последнюю простыню, и она полетела, накрыв собой половину облачка, случайно забредшего в голое небо. Георгий подхватил пустые тазы, и они пошли наверх. Черная Медея, Георгий в мятой белой рубахе и Артем в красной майке. А из соседней усадьбы, через чахлый и кривой совхозный виноградник, следили за ними Ада Кравчук, ее муж Михаил и их постоялица из Ленинграда, маленькая белая мышка Нора. «Здесь народу собирается тьма. Мандесихи на родне. Вон Георгий приехал, он всегда первый». Не то с одобрением, не то с раздражением, поясняла Ада постоялице. Георгий был всего несколькими годами моложе Ады. В детские годы они вместе здесь хороводились, и Ада теперь недолюбливала его за то, что сама она постарела, расквашнела, а он все молод и даже седины не нажил. Нора завороженно смотрела в ту сторону, где сходились балка, горушка, завивалась какая-то длинная складка земли, и там, в паху, стоял дом с черепичной крышей и звенел промытыми окнами навстречу трем стройным фигурам — черной, белой и красной. Она любовалась пейзажем и думала с благородной грустью, написать бы такое. Нет, не справится мне. Была она художница, кончила училище не совсем блестяще, однако кое-что у нее получалось. Акварельно-летучие цветы, флоксы, сирени, легкие полевые букеты. Вот и теперь, приехав только что сюда на отдых, она все приглядывалась к глицинием и предвкушала, как поставят одни кисти, совсем без листьев, в стеклянную банку на розовую скатерть, и когда дочка днем будет спать, сядет рисовать на заднем дворике у тети Ады. Однако этот изгиб пространства, его сокровенный поворот волновал ее, побуждал к работе, которая самой же и казалась не по плечу. А три фигуры поднялись к дому и скрылись из виду. На маленькой площадке, как раз посередине между крыльцом дома и летней кухней, Георгий распаковывал две привезенные им коробки, а Медея распоряжалась, что и куда нести. 4 наволочки, 2 заграничных флакона с жидким мылом для мытья посуды, хозяйственное мыло, которого в прошлом году не было, а в этом появилось, консервы, кофе — все это приятно волновало старуху. Она разложила все по шкафам и комодам, велела не раскрывать без нее второй ящик и поспешила на службу. Обеденный перерыв уже окончился, а опаздывать она обычно себе не позволяла. Георгий поднялся на самый верх теткиных угодий, где, как сторожевая башня, еще покойным Мендесом была водружена деревянная будка уборной. Вошел в нее и, сев без малейшей надобности на отскобленное добела деревянное сиденье, огляделся. Стояло ведерко с золой, поломанный ковшик при нем. Висела на стене выцветшая картонка с инструкцией по пользованию уборной, написанной еще Мендесом со свойственным ему простодушным остроумием. Заканчивалась она словами: «Уходя, оглянись, чиста ли твоя совесть?» Георгий задумчиво глядел поверх короткой, закрывающей лишь нижнюю часть уборной двери, в образовавшееся выше прямоугольное оконце и видел двойную цепь гор, опускающаяся довольно резко вниз, к далекому лоскуту моря и развалинам древней крепости, различимым лишь острым глазом, да и то в ясную погоду. Он любовался этой землей, ее выветренными горами и сглаженными предгорьями. Она была скифская, греческая, татарская, и хоть теперь стала совхозной, давно тосковала без человеческой любви и медленно вымирала от бездарности хозяев, история все-таки от нее не уходила, витала в весеннем блаженстве и напоминала о себе каждым камнем, каждым деревом. Среди племянников давно уже было установлено: лучший на свете вид открывается из медейного сортира. А под дверью переминался с ноги на ногу Артем, чтобы задать отцу вопрос, который он сам знал, задавать сейчас не стоило, но, дождавшись, когда отец вышел, все-таки спросил: «Пап, а когда на море пойдем?» «Что ты как маленький?» — разозлился Георгий. «Какое сейчас море?» «Собирайся, на кладбище сходим». На кладбище идти Артему не хотелось, но выбора у него теперь не оставалось, и он пошел надевать кеды. А Георгий взял холщовую сумку, положил в нее немецкую саперную лопатку, подумал немного над банкой краски серебрянки, но медленное это дело решил оставить на следующий раз. С вешалки в сарае он сдернул линялую шляпу из солдатского среднеазиатского комплекта, им же когда-то сюда привезенного, стукнул шляпой о колено, выбив облако мельчайшей пыли, и, заперев дверь дома, сунул ключ под известный камень, мимоглядно порадовавшись этому треугольному камню с одним раздвоенным углом. Он помнил его с детства. Георгий. 7 октября 16 года вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль императрицы Марии. Среди погибших числился судовой механик Георгий Синоклин. Георгий, в прошлом геолог, шел легким и длинным профессиональным шагом, за ним семенил Артем. Георгий не оглядывался, спиной видел, как торопится Артем, сбиваясь с шага на бег. Кладбище шло от дороги на подъем. Наверху была разрушенная татарская часть с остатками мечети, восточный же склон издавна был христианским, но после выселения татар христианские захоронения стали подниматься по склону вверх, как будто и мертвые продолжали неправедное дело изгнания. Над могилой медейного мужа стоял обелиск со звездой в навершии и надписью, вырубленной на цоколе: «Самуил Мендес, боец ЧОН, член партии с 1912 года, 1890-1952». Надпись соответствовала воле покойного, звезду же Медея несколько переосмыслила, выкрасив серебрянкой за одно острие, на которое она была насажена, отчего та приобрела шестой, перевернутый луч и напоминала рождественскую, как ее изображали на старинных открытках, а также наводила и на другие ассоциации. Слева от обелиска стояла маленькая стелла с овальной фотографией круглолицего, улыбающегося умными узкими глазами Павлика Кима, приходившегося Георгию родным племянником и утонувшего в 54-м году на городском Судакском пляже на глазах у матери, отца и деда старшего медейного брата Федора. Придирчивому глазу Георгия не удалось найти неполадки, и Медея, как всегда, его опередила. Ограда была покрашена, цветник вскопан и засажен дикими крокусами, взятыми на восточных холмах. Георгий для порядка укрепил бровку цветника, потом обтер штык лопаты, сложил ее и забросил в сумку. Молча посидели отец с сыном на низкой лавочке. Георгий выкурил сигарету. Артем не прерывал отцовского молчания, и Георгий благодарно положил ему руку на плечо. Солнце клонилось к западному хребту, нацеливаясь в ложбинку между двумя округлыми горками-близнецами, как шар в лузу. В апреле солнце садилось между близнецами, сентябрьское солнце уходило за горизонт, распарывая себе брюхо о штык Киян-горы. Год от года высыхали источники, вымирали виноградники, приходила в упадок земля, и только профили гор держали каркас этого края. И Георгий любил их, как можно любить лицо матери или тело жены, наизусть, закрытыми глазами, навсегда. Пошли. — бросил он сыну и начал спуск к дороге, шагая напрямик, не замечая обломков каменных плит с арабской вязью. Артему сверху показалось, что серая дорога внизу движется, как эскалатор в метро. Он даже приостановился от удивления. «Пап!» И тут же засмеялся. Это шли овцы, заполняя буроватой массой всю дорогу и выплескивая ее на обочину. Я думал, дорога движется. Георгий, понимающе улыбнулся. Они смотрели на течение медленной овечьей реки и были не единственными, кто наблюдал за дорогой. Метрах в 50 на пригорке сидели две девочки, подросток и совсем маленькая. «Давай обойдем стадо», — предложил Артем. Георгий согласно кивнул. Проходя совсем рядом с девочками, увидели, что разглядывают они совсем не овец, а какую-то находку на земле. Артем вытянул шею. Между двумя жесткими сухими плетьми каперсового куста торчком стояла змеиная кожа, цвета старческого ногтя, полупрозрачная. Местами она была скручена, кое-где треснула, и маленькая девочка, боясь тронуть ее рукой, опасливо прикасалась к ней тонкой палочкой. Вторая же оказалась взрослой женщиной. Это была Нора. Обе были светловолосые, обе в легких косынках, в длинных цветастых юбках и одинаковых кофточках с карманами. Артем тоже присел возле змеиной кожи. «Пап, ядовитая была?» «Полос», — пригляделся Георгий. «Здесь много их». Георгий взял шуршащую кожу и расправил ее. «Свежая еще». «Неприятная все же вещица», — передернула плечом Нора. «Я ее боюсь», — шепотом сказала девочка. И Георгий заметил, что мать и дочь уморительно похожи круглыми глазами и острыми подбородочками на котят. «Какие милые малышки», — подумал Георгий и положил страшную находку на землю. «Вы у кого живете?» «У тети Ады», — ответила детская женщина, не отрывая глаз от змеиной кожи. «А, — кивнул он, — значит, увидимся. В гости приходите, мы вон там». И он махнул в сторону Медеиной усадьбы и, не оглядываясь, сбежал вниз. В припрыжку за ним понесся Артем. Стадо тем временем прошло, и только арьергардная овчарка в полном безразличии к прохожим трусила по дороге, заваленной овечьим пометом. «Ноги большие, как у слона», — с осуждением сказала девочка. «Совсем не похож на слона», — возразила Нора. «Я же говорю не сам, а ноги», — настаивала девочка. «Если хочешь знать, он похож на римского легионера». Нора решительно наступила на змеиную кожу. «На кого?» Нора засмеялась своей глупой привычке разговаривать с пятилетней дочкой и, совершенно забывая о ее возрасте, поправилась. «Глупость», — сказала. «Римляне же брились, а он с бородой, а ноги, как у слона». Поздним вечером того же дня, когда Нора с Таней уже спали в отведенном им маленьком домике, а Артем свернулся по кошачьей в комнате покойного Мендеса, Медея сидела с Георгием в летней кухне. Кухня была сложена из дикого камня на манер сакли. Одна ее стена упиралась в подрытый склон холма, а низенькие неправильной формы окна были пробиты с боков. Висячая керосиновая лампа мутным светом освещала стол. В круглом пятне света стояли последние сбереженные Медеи для этого случая бутылка домашнего вина и початая пол-литровка яблочной водки, которую она любила. В доме был давно заведен странный распорядок. Ужинали обычно между семью и восемью вместе с детьми, рано укладывали их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь неполезной для пищеварения и приятной для души. И теперь, в поздний час, переделав множество домашних дел, Медея и Георгий сидели в свете керосиновой лампы и радовались друг другу. У них было много общего. Оба были подвижны, легки на ногу, ценили приятные мелочи жизни и не терпели вмешательства в их внутреннюю жизнь. Медея поставила на стол тарелку с кусочками жареной камбалы. Широта ее натуры забавным образом сочеталась у нее со скупостью. Порции ее всегда были чуть меньше, чем хотелось бы, но она могла спокойно отказать ребенку в добавке, сказавши: «Вполне достаточно, не наелся, возьми еще кусок хлеба». Дети быстро привыкали к строгой уравниловке застолья, а те из племянников, кому уклад ее дома не нравился, сюда и не приезжали. Подперев рукой голову, она наблюдала, как Георгий подкладывает в открытый очаг, примитивное подобие камина, небольшое поленце. По верхней дороге проехала машина, остановилась и дала два хриплых сигнала. Ночная почта, телеграмма. «Приезжаем 30-го. Ника, Маша, дети». «Ну что, тетушка, выпьем?» Георгий открыл початую бутылку, разлил по рюмкам. «Как жаль, — думал он, — что они так быстро приезжают. Как хорошо было бы пожить здесь вдвоем с Медеей». Каждый из племянников любил пожить вдвоем с Медеей. «Мать велела с тобой поговорить», — начал Георгий, но Медея отвела известный ей разговор. «С приездом, Георгию!» — и взялась за рюмку. «Только здесь я себя чувствую дома», — как будто пожаловался он. И они надолго замолчали. «Как хорошо бы он жил здесь, в Крыму, если бы решился плюнуть на потерянные 10 лет, на несостоявшееся открытие, недописанную докторскую диссертацию, которая всасывала его в себя, как злая трясина, как только он к ней приближался. Но зато, когда он уезжал из академгородка от этой трухлявой кучи бумаги, она почти переставала его занимать и сжималась в маленький темный комочек, про который он забывал. Построил бы дом здесь». Медея думала о том же. Ей хотелось, чтобы именно он, Георгий, вернулся сюда, чтобы опять синопли жили в здешних местах. Они медленно пили водку, старуха подремывала, а Георгий прикидывал, как бы он пробил артезианский колодец. Хорошо бы найти промышленный бур. Медея всегда вставала очень рано, но в это утро прежде всех поднялся Артем. Солнце еще не рассиялось, утро было бледноватое, все в блестящей дымке, прохладное. Артем умывался у медного рукомойника, гремя подвижным соском. Через несколько минут, разбуженный медным брецанием, вышел и Георгий. Позже всех на этот раз поднялась Медея. Медея, человек вообще молчаливый, по утрам была особенно несловоохотлива, все это знали и вопросами донимали ее по вечерам. Воды в доме не оказалось, она вынесла пустое ведро и поставила его к ногам Георгия. Это был один из обычаев дома — после захода солнца не ходить к колодцу. Из уважения к Медее и этот, и другие необъяснимые законы всеми жильцами строго соблюдались. Впрочем, чем закон необъяснимей, тем и убедительней. Пока вода согревалась на кирогазе, Медея застилала свою постель, складывая подушки и одеяло в сундучок у изножья кровати, и бормотала коротенькое утреннее правило — принять новый день с его трудами, огорчениями, чужими пустыми разговорами и вечерней усталостью, дожить до вечера радостно, ни на кого не гневаясь и не обижаясь. Она с детства знала за собой это неприятное качество — обидчивость, и так давно с ней борясь, не заметила, что уже многие годы ни на кого не обижается. Только одна давняя многолетняя обида сидела в ней глухой тенью. «Неужели в могилу унесу?» — мимолетно подумала она. Добормотав последнее, она тщательно, выработанным за многие годы движением, сплела косу, свела ее в узел, обмотала голову черной шелковой шалью, выпростала длинный хвост из-под пучка на шею и вдруг увидела свое лицо в овальном зеркале, обложенном ракушками. Медея с некоторым удивлением разглядывала свое лицо, внимательно и строго, и поняла внезапно, что оно ей нравится. В отрочестве она много страдала от своей внешности: рыжие волосы, чрезмерный рост, чрезмерный рот. Она стеснялась больших рук и мужского размера обуви, которые носила. «Красивая старуха из меня образовалась», — усмехнулась Медея и покачала головой. Слева от зеркала, среди выводков фотографий из черной прямоугольной рамы, смотрела на нее молодая пара. Длиннолицая с низкой челкой женщина и пышноволосый, благородно-левантийского облика мужчина с чересчур большими для его худого лица усами. И снова Медея покачала головой. Чего было так убиваться в юности? Хорошее лицо ей досталось, и рост хороший, и сила, и красота тела. Это Самуил, дорогой ее муж Самуил, ей внушил. Она перевела взгляд на его большой портрет с траурной ленточкой в углу, с последней его фотографией увеличенной. Там он был все еще пышноволос, но две глубокие залысины подняли вверх его невысокий лоб, усы поскромнели и увяли, глаза смотрели мягко, и неопределенная ласковость была в лице. «Все хорошо, все прошло», — подумала Медея, и, отогнав от себя тень старой боли, вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Комната ее для всех приезжающих гостей была священна, и без особого приглашения туда не входили. «Папа, она море, вряд ли». Артем попробовал было атаковать отца, но тот велел ему собираться на базар. «Ну вот, то на кладбище, то на базар», — проворчал Артем. «Не хочешь, можешь оставаться», — миролюбиво предложил ему отец, но Артем уже сообразил, что и на базар пойти тоже неплохо. Через полчаса они уже шли по дороге. Оба были с рюкзаками, Артем в холщовой панаме, Георгий в брезентовой солдатской, которая придавала ему военно-авантюрный вид. Почти на том же месте, что и накануне, они снова увидели мать с дочерью. Те опять были одеты в одинаковую одежду, но на этот раз женщина, сидя на маленьком складном стульчике, рисовала на каком-то детском мольберте. Заметив их с дороги, Георгий крикнул, не купить ли им чего на базаре, но легкий ветерок отнес его слова в сторону, и женщина показала ему рукой, что не слышит. «Ты сбегай к ним, спроси, не надо ли чего», — попросил он сына, и тот побежал вверх по склону, осыпая мелкие камешки. Женщина что-то говорила Артему, потом махнула рукой и сбежала вниз, но не там, где подымался Артем, а чуть выше, где склон обрывался на дороге круто, и трудно было спуститься на дорогу. Можно было разговаривать оттуда, но ей почему-то хотелось спуститься. Она замерла над маленьким обрывом, Георгий протянул ей руку. «Прыгайте». Она присела на корточки и, держась за его руку, спрыгнула. Лицо ее было испуганным и серьезным. Руки ее на ощупь оказались детскими, какими-то птичьими, но удивительно нежными. И ростом она оказалась не такая уж маленькая, доставала ему до плеча, как жена Зоя. «Картошки нам купите? 2 кило, пожалуйста. Мне Таню оставить не с кем, а она туда не дойдет, устанет. И укропа пучок. Только у меня денег с собой нет». Она говорила очень быстро, чуть-чуть пришепетывая, и разовела на глазах. «Хорошо, хорошо, принесу». Он хотел подсадить ее, но она махнула маленькой рукой. «Да я обойду, я просто сверху этого схода не заметила». Она поднималась к дочке, стоявшей рядом с мольбертиком, сердце ее мчалось галопом, отдаваясь в горле. «Что случилось? Что случилось?» «Ничего не случилось. 2 кило картошки и пучок укропа». Она поднялась на холм и увидела, как все изменилось за те несколько минут, что она спускалась к дороге. Солнце, наконец, пробило блестящую дымку, ушла вся нежная неопределенность пейзажа, а место, на котором она стояла, показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходит движение миров, звезд, облаков и овечий хатар. Но эта мысль не успокоила ее колотившееся сердце, оно все неслось куда-то, обгоняя само себя, а взгляд, независимо от нее, впитывал округу, чтобы ничего не упустить, не забыть ни одной черты этого мира. О, если бы она могла, как в детстве, когда увлекалась ботаникой, сорвать и засушить, как приглянувшийся ей цветок, это мгновение вместе со всем принадлежащим ему реквизитом, дочкой возле мольберта, криво установленного в центре мироздания, цветущим тамариском, дорогой, по которой, не оглядываясь, идут 2 путника, и то, что открывалось впереди, горы, далекий лоскут моря, складчатая долина с бороздой давно ушедшей реки, и то, что было за ее спиной, и то, что не входило в окоем, позади горбатых, состарившихся на этом месте холмов, столовые горы, аккуратные, с отсеченными вершинами, вытянувшимися одна за другой, как послушные животные. Вы слушали вторую часть чтения романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» в исполнении народной артистки России Алины Покровской. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Валерия Беседина, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует по будням в 11:30 на Радио России.